Время прорыва. Обращайте внимание на связи, понимайте циклы, переходите на другие уровни. Изменения первого и второго цикла. Первые изменяют положение, вторые изменяют систему. Система – это способ, которым профессионалы смотрят на мир. Она состоит из трех частей – компонентов, отношений между ними и их функциями. Отношения между компонентами системы важнее самих компонентов. Циклы. Увидеть, как развивается ситуация с течением времени, найти связь между прошлым и настоящим. Уровни. С точки зрения пространственного мышления, понять настоящие закономерности работы всего вокруг нас. Верхний уровень определяет работу нижнего уровня. Если не получается решить проблему на нижнем уровне, для ответа стоит подняться на уровень выше. Контрольные точки. Расстановка точек на всех уровнях, контроль каждой определенной точки, преломление цели.